Часть 13, глава 55. Птичка в клетке. День 4. Свинтили меня изящно, можно сказать, стильно. Прямо на улице у магазина. «Извините», — прозвучало за спиной. «А?» — я обернулся на нежный девичий голос. «Ага». Тут-то меня и свернули в бараний рог, заломав руки с двух сторон. И мигом забросили в подъехавший микроавтобус головой вперед. В салоне встретили как родного. Набросили на голову сомнительной чистоты мешок и зафиксировали руки за спиной пластиковым ремешком. Судя по всему, проверили сканером на наличие всяческих жучков и паучков, и таковых общей радости не обнаружили. После чего уложили на пол прямо на связанные руки, из чистой вредности, подозреваю. «Готово», — доложил старший команды начальству. «Выезжаем». Машина, стартовав, немного дернулась, и я мотивированно вместе с ней нащупал еще не до конца онемевшими пальцами кнопку на заднем кармане брюк в стиле милитари, зашелся в кашле, чтобы никто, не дай бог, не расслышал щелчка, за что и нарвался. «Не ерзай, малыш!» — промурлыкали сверху, и тут же наступили подошвы на живот. «А потом и чуть ниже. Замри!» «Ой!» — пропищал я и тут же послушно замер. «Звери, скажете?» «А вот и нет. Все правильно, все по науке. На захваченного нужно постоянно оказывать психологическое давление, чтобы, не дай бог, не успокоился и не начал собираться с мыслями». Минут приблизительно через 40 машина остановилась. Меня без особых церемоний выгрузили наружу и повели. Втроем, двое под руки, третий заботливо придавал направление и скорость движения пинками чуть пониже спины и радостно смеялся после каждого попадания. Скрипнула дверь, меня завели в помещение и без лишней вежливости усадили. Сорвали с головы мешок. Освободили руки и тут же крепко врезали по пузу. И пока я кашлял, плевался и щурясь на свет пытался проморгаться, принялись крепить верхние конечности к подлокотникам скотчем. А потом еще и ноги зафиксировали. «Добро пожаловать!» Я поднял голову и принялся осматриваться. «Невежливо избегать общения с теми, кто пригласил тебя к себе». «Итак, я в каком-то ангаре, по виду заброшенном, только почему-то освещенном, пустынном, из мебели здесь только занятый мной стул с подлокотниками. Кроме меня здесь еще трое, два высоких крепких мужика, чем-то похожих друг на друга, хотя один из них коротко стриженный брюнет, второй блондин с волосами до плеч, тот самый с прилично поставленным ударом. И третий, явно в этой компании главный. Мужчина лет где-то в районе 50. В приличном костюме, классического стиля, выше среднего роста, широкоплечий, с прямой спиной. Явно посещает спортивный зал и по дороге туда или обратно заглядывает в солярий. Это он только что меня так сердечно поприветствовал. «И вам здравствуйте», — отозвался я. «Рад встрече, Михаил Сергеевич». «Точно», — изобразил улыбку тот, — «это я. И мои друзья, Гарик и Денис. Приятно познакомиться». Я поприветствовал почти близнецов наклоном головы. «А вот кто ты будешь, мил человек?» — продолжил Мухин. «Впрочем, мы это скоро узнаем, а заодно какого черта лысого ты крутился, где не надо, и искал меня». Я пожал плечами. Просто хотел познакомиться с уважаемым человеком. «Ой, Ли!» — подошел ко мне и влепил с правой. Я откинул голову, стараясь смягчить удар, но все равно нос он мне разбил и губы немного. «Так-то лучше», — удовлетворенно заметил он. «А сейчас будет совсем здорово. Денис с Гариком немного поработают над тобой. Потом и я, пожалуй, тоже подключусь». Принялся надевать на руку шипованный кастет. «И ты нам все без утайки расскажешь». И так расскажу, занервничал я. А дуплить обязательно? Верю, согласился Мухин. Все ты нам расскажешь. Но сначала все равно. Как ты сказал? Дуплить? Точно. Дуплить будем. Обязательно надо. Чтобы знал в другой раз, сявка дешевая, как надо себя с людьми вести. Если у тебя он будет этот раз... Да погодите вы, взмолился я. Поздно, прозвучало в ответ. Начнем, помолясь. И тут в дверь постучали, точнее, забарабанили.